Литературные знакомства. Константин Леонтьев, Николай Федоров, Афанасий Фет. Духовные основы жизни. 1882-1884 годы. В начале 80-х годов Соловьев познакомился с Константином Леонтьевым. Это был человек, прямо противоположный ему по душевному складу и ощущению жизни. У Владимира Соловьева, пишет Бердяев, была абстрактная, иногда обманчивая ясность мышления, что-то скрывающее и прикрывающее. У Леонтьева была конкретная художественная ясность мышления, раскрывающая всю сложность его природы и его запросов. Как писатель, Соловьев не художник, как человек не эстет, Леонтьев ясный в своем добре и в своем зле. Соловьев весь неясный и загадочный, в нем много обманчивого. Иосиф Фудель рассказывает о романе между Леонтьевым и Соловьевым. Леонтьев страстно полюбил Соловьева. Его дружба походила на влюбленность. «Я его очень люблю, лично, сердцем», — признавался он. «У меня к нему просто физиологическое влечение». Соловьев принимал эту любовь, позволял себя любить, но сам оставался сдержанным и холодноватым. Леонтьев писал Фуделю о Соловьеве, что он гений, это несомненно, и мне самому нелегко отбиваться от его обаяния, тем более, что мы сердечно любим друг друга. Соловьев считал Леонтьева умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского. Но он ни разу не высказался по существу о творчестве Леонтьева. Когда тот выбрал его судьей в своем споре со Астафьевым по национальному вопросу, Соловьев уклонился от этой роли. Леонтьев говорил о Соловьеве с восхищением и преклонением. «Но лучше я умолкну на мгновение, и пусть, — говорит вместо меня Владимир Соловьев, — человек, у которого я недостоин ремень обуви развязать». Так отдавать себя Соловьев не умел. Его статья о Леонтьеве в энциклопедическом словаре очень осторожна, и проблемы Леонтьева почти не касается. В примечании к статье о народности и народных делах России Соловьев вскользь упоминает о Леонтьеве, называя его талантливым, оригинальным автором книги «Византизм и славянство». На критический этюд Леонтьева «Наши новые христиане» он отвечает короткой заметкой в защиту Достоевского. Вот и все, что он написал о своем друге. Леонтьев имел основание горько жаловаться на Соловьева и говорить, что тот предает его своим молчанием. Беспощадная полемика Соловьева против славянофилов мучительно переживалась Леонтьевым, но он прощал ему все его несправедливости и увлечения. После долгой разлуки они встретились как близкие друзья. «Мы не только не поссорились, — рассказывал Леонтьев Фуделю, — но все обнимались и целовались, и даже больше он, чем я. Он все восклицал: «Ах, как я рад, что вас вижу! Обещал приехать ко мне зимой, да я не надеюсь». Но последнего испытания любовь Леонтьева все же не выдержала. Когда он понял, что Соловьев сближает христианство с гуманитарным прогрессом и демократией, в статье об упадке средневекового миросозерцания, он возненавидел его так же страстно, как страстно раньше любил. Эта вражда мучила его перед смертью, отравляла последние минуты. Леонтьев называет Соловьева сатаной и негодяем, рвет его фотографию, требует его высылки за границу, предлагает духовенству произносить проповеди против него. Соловьев оказал огромное влияние на Леонтьева, заставил его разочароваться в своем идеале самобытной русской культуры, в своей вере, в православное славянское царство, но и в жизни Соловьева встреча с Леонтьевым не прошла бесследно. Леонтьев первый закричал о том, что путь Соловьева ведет к пропасти, что в его величественном строительстве теократического царства есть какая-то зловещая ложь. Он первый почуял в деле Соловьева веяние антихристового духа. И Соловьев в трех разговорах признал правду Леонтьева, его мрачный пессимизм и апокалиптическое вдохновение. В скрытой трагической борьбе между двумя мыслителями внешне побежденный Леонтьев в конце концов вышел победителем. Другой замечательный человек, имевший влияние на Соловьева в 80-е годы, был Николай Федорович Федоров, гениальный автор философии общего дела, такой же одинокий и непонятый мыслитель, каким был и Соловьев. С его учением Соловьев познакомился еще в 1878 году, в разгаре своей дружбы с Достоевским. Последователь Федорова, народный учитель Петерсон, изложил Достоевскому основные идеи философии общего дела. Они глубоко его взволновали, и он писал Петерсону: «Мы здесь, то есть Соловьев и я, по крайней мере, верим в действительное, буквальное и личное воскресение и в то, что оно будет на земле». В начале 80-х годов Соловьев в Москве встретился с Федоровым. Сначала он отнесся к нему как к гениальному чудаку, был поражен необычайным своеобразием его личности, но в его странные идеи до конца поверить не мог. Он писал Страхову: «Иногда очень приятно и забавно беседуем с Николаем Федоровым, который меня совершенно очаровал, так что я даже думаю, что и его странные идеи недалеки от истины». Постепенно отношение его к автору философии общего дела меняется. Он внимательно изучает рукописи Федорова. Проект всеобщего воскрешения умерших отцов, объединенными силами сынов, замысел дерзновенный до безумия и до какого-то мистического ужаса, кажется ему новым откровением христианского духа. Он пишет Федорову: «Прочел я вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а в следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном. Проект ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров. Поговорить же нужно не о самом проекте, а об некоторых теоретических его основаниях или предположениях, а также и о первых практических шагах к его осуществлению. Пока скажу только одно, что со времени появления христианства ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я со своей стороны могу только признать вас своим учителем и отцом духовным. Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель». Учение Федорова сводится к положению объединения сынов для воскрешения отцов. Люди живут в разъединении и вражде. Гражданственность заменила братственность, государственность вытеснила отечественность. Для нынешнего века, пишет Федоров, отец — самое ненавистное слово, а сын — самое унизительное. Нужно уничтожить распри между государствами, народами, классами. Нужно создать бесклассовое общество, единую семью, братственность. В социальном смысле учение Федорова, пожалуй, радикальнее марксизма. И отсюда становятся понятны попытки некоторых его последователей связать философию общего дела с коммунизмом. Но проект Федорова перерастает план социальный и вполне раскрывается только в плане религиозном. Цель объединения сынов не в земном благополучии, а в продолжении дела Христа. Все живущие сыны соединяются для единственной задачи — воскрешения умерших отцов. Религия — и есть дело воскрешения. Христос своим воскресением указал человечеству путь и цель. В настоящее время духовные силы людей парализованы враждой и борьбой, но когда они воссоединятся в любви, все им станет возможным. Человечество будет действительно владычествовать над землей и управлять стихиями. В регуляции, в управлении силами природы, пишет Федоров, и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим. Тогда смертоносная сила природы сделается живоносной, рождение будет заменено воскрешением, любовь половая любовью сыновней. Мир должен быть восстановлен силами самого человечества. Приготовление из целого человеческого рода орудия достойного божественного через него действия есть задача богословов. Если человечество объединится в любви, не будет катастрофического конца света и страшного суда. Наш земной мир без потрясений эволюционно превратится в Царствие Божие. Мы понимаем, почему Соловьев с жадностью читал рукопись Федорова. Братственность, которую призывал автор философии общего дела, была близка заветной идее Соловьева о всеединстве. Федоров говорил о религии как о реальной космической силе, преображающей мир. Ставил христианству грандиозную практическую задачу всеобщего воскресения, подчеркивал значение человеческого элемента в религиозном деле, требовал полного осуществления человеческого творчества, научного, технического, социального, богословского. И, наконец, он пламенно верил, что Царствие Божие явится результатом единого богочеловеческого процесса, что оно будет здесь, на земле, что оно увенчает собою общее дело человечества, мир, преображенный силами человеческого творчества. Но при ближайшем знакомстве с учением Федорова, в долгих беседах с ним, Соловьев смущался и недоумевал. Религия Федорова была для него слишком натуралистична, его мистицизм иногда напоминал какую-то естественную магию. Воскрешение мертвых с помощью научной регуляции сил природы и технического прогресса принимало нередко вид колдовства. Божественное начало в богочеловеческом деле явно заслонялось человеческой самодеятельностью. Чудеса техники упраздняли чудо благодати. Покойники вставали из гробов в своих земных телах, получалась дурная бесконечность земной жизни, а не преображение мира. Проект Федорова давал человечеству власть над прошлым, он делал бывшее как бы не бывшим, но он не был обращен к будущему. Чем-то бесконечно древним, языческим, праславянским веяло от его культа предков. Воскрешение отцов прекращало рождение детей. Сыновняя любовь уничтожала любовь отеческую. И, наконец, в учении Федорова совершенно отсутствовала идея креста и искупления. У него не было никакой чувствительности ко злу, и понятие греха не вмещалось в его построение. О своих сомнениях Соловьев писал Федорову. Простое физическое воскресение умерших само по себе не может быть целью. Воскресить людей в том состоянии, в каком они стремятся пожирать друг друга, воскресить человечество на степени каннибализма было бы и невозможно, и совершенно нежелательно. Если бы человечество своей деятельностью покрывало божество, как в вашей будущей психократии, тогда действительно Бога не было бы видно за людьми. Но теперь этого нет. Мы не покрываем Бога. И потому божественное действие, благодать, выглядывает из-за нашей действительности, и притом тем в более чуждых, чудесных формах, чем менее мы сами соответствуем своему Богу. Следовательно, в положительной религии и церкви мы имеем не только начаток и прообраз воскресения и будущего Царствия Божия, но и настоящий, практический путь и действительные средства к этой цели. Поэтому наше дело и должно иметь религиозный, а не научный характер, и опираться должно на верующие массы, а не на рассуждающих интеллигентов. Соловьев почувствовал, что общее дело Федорова строится не на мистическом учении церкви, а на натуралистическом гуманизме. Но в целом огненный, героический дух федоровского проекта пленил прожектора Соловьева. Влияние Федорова ускорило его переход к церковно-общественной деятельности и к строению земного теократического царства. К 80-м годам относится также начало многолетней дружбы Соловьева с Афанасием Фетом. Дружба эта была особенная. Фет был прямым антиподом Соловьева по характеру и убеждениям. Его сознательная и упорная враждебность христианству, свирепое и мрачное реакционерство, его ненависть ко всему разумному и полезному и отвращение к общественной деятельности приводили Соловьева в уныние. Но он предпочитал не возмущаться, а смеяться над дикими выходками своего приятеля. Считал его безответственным, не принимал всерьез его идеологии и умилялся его детской непосредственностью. В Воробьевке, имении Фета, Соловьев отдыхал в атмосфере патриархального помещичьего быта и чистой лирической поэзии. Он все прощал Фету за его поэтический талант, добродушие и остроумие. Певец природы сам казался ему явлением природы. Его полнокровная чувственность, наивное эпикурейство, ребяческий эгоизм пленяли раздвоенного и отрешенного мыслителя. Соловьев любил погружаться в природный мир поэта, в запахи земли, в шелест трав, в краски восходов и закатов. Он переводил светом латинских поэтов, исправлял его стихи и помогал их печатанию. В 1881 году Соловьев со Астраховым и графиней Софьей Андреевной Толстой редактирует фетовский перевод Фауста и хлопочет об издании его. Для него Фет — жрец чистого искусства, истинный антиутилитарный поэт. Он подшучивает над его человеческими слабостями, но преклоняется перед бескорыстным служением Аполлону, своего рода теургическим действом. Письма Соловьева к автору «Вечерних огней» полны непривычной для него нежности. Он постоянно тоскует по тихому уюту Воробьевки, по долгим вечерним беседам о Вергилии и Горации. В одном письме 1889 года Соловьев пишет Фету фетовским поэтическим языком. «Приветствуют вас все крылатые звуки и лучезарные образы между небом и землею. Кланяется вам также и меньшая, братья, слепой жук и вечерние мошки, и кричащий коростель, и молчаливая жаба, вышедшая на дорогу. А, наконец, приветствую вас и я в виде того серого камня, который вы помянули добрым словом. Бесценный мой отрезок настоящей неподдельной радуги, обнимаю вас мысленно в надежде на скорое свидание». И только однажды неприглядный человеческий образ Фета заставил Соловьева изменить своей снисходительной любви к поэту. Когда Фет получил камергерство и часами простаивал перед зеркалом, гордясь и любуясь своим расшитым золотом мундиром, Соловьев не выдержал. В письме к брату Михаилу он приводит две эпиграммы. Первая: «Поговорим о том, чем наша жизнь согрета, о дружбе Страхова, о камергерстве Фета». И вторая, более злая: «Жил-был поэт, нам всем знаком, под старость лет стал дураком». После трагической смерти Фета Соловьев долго не мог успокоиться. Его мучило, что поэт кончил самоубийством, умер, не примирившись с Богом. Он постоянно слышал голос Фета, страдающего за гробом. Тревога за душу умершего друга отразилась в его поэзии. «С пробудившейся землею разлучен, в немой стране, кто-то с тяжкою тоскою шепчет, вспомни обо мне». Стихотворение «Наконец она стряхнула» 1895 года. «Здесь тайна есть, мне слышатся призывы и скорбный стон с дрожащую мольбой, непримиренная вздыхает сиротливо и одинокая горюет над тобой». Памяти Фета, 1897 год. «Чем помочь обманувшей обманутой доли? Как задачу судьбы за другого решить? Кто мне скажет? Но сердце томится от боли и чужого крушения не может забыть». Песня «Море», 1898 год. Влияние Фета было определяющим для всего поэтического творчества Соловьева. Автор «Вечерних огней» был его главным поэтическим учителем. Он научил его технике стиха, ввел в мир своих образов и ритмов. В пантеистическом чувстве природы Фета Соловьев нашел отзвуки своей мистической интуиции всеединства. Звенящий, сверкающий и благоухающий мир Фета, охваченный весенним томлением и любовным трепетом, пленял Соловьева своей телесностью, материальностью, но пугал замкнутой, самодавляющей красотой. За блистательным покровом лик божества оставался скрытым. У Фета была ликующая, торжествующая материя, но не бога материя, о которой учил Соловьев. В стихах философа поэтический натурализм Фета одухотворяется. Плоть мира становится прозрачной, образы превращаются в символы, яркие краски тускнеют, звучания приглушаются, и под грубой корою вещества начинает просвечивать нетленные порфиры. Эстетические взгляды Соловьева сложились в долголетнем, интимном общении с чистым лириком. Его теория искусства есть результат размышлений над творчеством близких ему поэтов Фета, Полонского, Алексея Толстого. В статье о лирической поэзии он строит свою эстетическую теорию на конкретном материале стихов Фета и Полонского. По поводу другой работы о красоте в природе он пишет Фету: «Определяю красоту с отрицательного конца как чистую бесполезность, а с положительного как духовную телесность. Статья, надеюсь, заслужит ваше одобрение». В мае 1883 года Соловьев заболел и был близок к смерти. Об этом трагическом периоде его жизни рассказывает его сестра Безобразова. К этому времени любовь Соловьева с Хитрово достигла высшего напряжения. В боковом кармане жилета у груди он носил талисман, вязанный розовый башмачок с ноги ребенка любимой женщины. Изредка вынимал, любуясь, смотрел на него с улыбкой, иногда целовал и опять бережно прятал. Раз он пришел в отчаяние, так как ему показалось, что он его потерял. Поднял тревогу, но через несколько минут вернулся, держа в приподнятой правой руке бережно двумя пальцами розовый башмачок. На лице и радость, и смущение, и виноватость. Сестра шутливо говорит: «Ну что ж ты так держишь? Чего доброго пыль сядет? Целуй скорее и прячь на сердце». «Дурища!» — смущенно и виновато смеясь, отвечает он и, отвернувшись, производит точь-в-точь то, что она сказала. Когда Соловьев получал письмо от Софии Петровны, он читал его с паузами, по нескольку слов, по фразе. «Чего ж тут непонятного?» — говорил он. «Если б я прочел все сразу, впереди не было бы никакого утешения. А так я длю блаженство. Ну а с другой стороны, это учит и самообладание». Всю зиму 1883 года он ждал и надеялся, что та, которую он называл своей невестой, решится на последний шаг — развод, чтобы стать его женой. В общем, он ждал этого решения 10 лет. Но тогда, в ту весну, положение особенно обострилось. Помню, с каким таинственным и сияющим лицом брат иногда за обедом говорил: «Пью за здоровье моей невесты». Потом, обратясь к матери: «Мама, она скоро к вам приедет, желает с вами познакомиться». Последние дни, перед тем, как заболеть, ждал писем, выходил из своей комнаты на каждый звонок и был то страшно мрачен, то безумно радостен. И вдруг заболел, и сразу плохо. Не то тиф, не то нервная горячка. Впрочем, тут была и простуда, и надрыв нервов. Думая, что он умирает, просил сестру прочесть ему евангельское повествование о браке в Кане Галилейской.